Сплетничая с двумя старыми офицерами у себя в клубе, я узнал о генерале МакАртуре. Человек, недавно вернувшийся из джунглей Амазонки, выложил мне все о деяниях Филиппа Ломбарда. Негодующая мем-сахиб с Майорки поведала мне историю набожной пуританки Эмили Брент и ее несчастной горничной. Мем-сахиб — почтительное обращение к замужней белой женщине в Индии. Энтони Марстона я сам выбрал из большой группы людей, совершивших аналогичные преступления. Его необоримая душевная черствость и полная неспособность признать свою ответственность за отнятые им жизни делали его, на мой взгляд, опасным для общества и незаслуживающим жизни. Бывший инспектор Блор возник на моем пути совершенно естественно. Мои собратья по профессии откровенно и эмоционально обсуждали дело Ландера. То, что сделал Блор, показалось мне серьезным. Полицейские, как слуги закона, должны быть кристально честными людьми. Ведь им обычно верят на слово уже потому, что они одеты в мундир. Последним в моей копилке стал случай Веры Клейторн. Его я приобрел, пересекая Атлантику. Как-то вечером я оказался в курительной, один на один с молодым человеком по имени Хьюго Хэмилтон. Этот молодой человек был несчастен. Пытаясь унять душевную боль, он много выпил и в тот момент как раз дошел до стадии слезливых признаний. Без особой надежды на успех я начал проводить его через обычную рутину своих вопросов. Результат поразил меня самого. Я до сих пор помню его слова. Вот что он говорил. «Вы правы. Убийство совсем не такое, каким представляет его себе большинство людей. Чтобы убить, не обязательно вливать кому-то лошадиную дозу мышьяка в чай или толкнуть человека с утеса». Он подался вперед, так что мы едва не столкнулись носами, и продолжил. «Я знал одну убийцу. Лично знал, говорю вам. Более того, я был от нее без ума. Господи, помоги мне. Иногда мне кажется, что я до сих пор ее не забыл. Это был ужас. Настоящий ад. Говорю вам. Понимаете, она ведь убила, вроде как из-за меня. Хоть я и думать тогда не думал. Женщины-гарпии. Абсолютные гарпии. Кто бы мог подумать, что такая девушка, прямая, честная, веселая, способна убить, что она способна заманить ребенка в море и дать ему утонуть. Разве можно поверить, что женщина способна совершить такое?» Я спросил его: «А вы уверены, что она это сделала?» Хэмилтон ответил, и мне даже показалось, что он протрезвел. «Совершенно уверен. Никто больше об этом не подумал. Но я сразу понял, едва взглянув на нее, когда вернулся после. И она поняла, что я все понял. Она не поняла одного. Я любил этого ребенка». Больше он ничего мне не сказал. Но разузнать подробности этой истории, с кем она приключилась и когда, труда уже не составило. Мне была нужна десятая жертва. Я нашел ее в человеке по имени Моррис. Мелкая тварь, мастер темных дел. Среди прочего, он приторговывал наркотиками, втянул дочь моих друзей в зависимость и сделал ее наркоманкой. В возрасте 21 года она покончила с собой. Занимаясь поисками, я постепенно обдумывал план. Он почти созрел, когда я разговорился с одним врачом с Харли-стрит. И эта беседа увенчала мой замысел. Я упомянул, что уже перенес одну операцию. Специалист с Харли-стрит сказал, что вторая не принесет желаемого результата. Конечно, он постарался преподнести неприятное известие как можно мягче, но у меня профессиональная привычка проникать в суть любого обмана. Я не сказал доктору о своем решении. О том, что моя смерть не будет мучительной и долгой, как диктует в таком случае природа. Нет, я умру, наслаждаясь, и проживу перед смертью целую жизнь. А теперь о том, как именно было совершено преступление на Негритянском острове. Купить остров, пользуясь услугами этого типа, Морриса, который действовал от моего имени, оказалось легко. Он был эксперт в делах такого рода. Процедив всю информацию о будущих жертвах, которая имелась у меня, я сумел состряпать подходящую приманку для каждого. Клюнули все. 8 августа мои гости прибыли на остров. С ними приехал и я. К тому времени Моррис уже открыл счет. Он страдал несварением. Покидая Лондон, я дал ему капсулу, которую посоветовал принять, ложась в постель вечером. Якобы точно такая же сотворила чудо с моим желудком. Он взял ее, не колеблясь. Этот тип имел легкую склонность к ипохондрии. Того, что он оставит компрометирующие меня записи, я не боялся. Моррис был не из тех, кто доверяет бумаге. Порядок смертей на острове я продумал с особым тщанием. Я решил, что все мои гости различаются по степеням вины. Те, чье преступление показалось мне менее тяжким, должны были умереть первыми, не подвергаясь длительному давлению страха и тому нервному напряжению, которое ждало самых хладнокровных преступников. Энтони Марстон и миссис Роджерс первыми отправились в мир иной. Один мгновенно, другая во сне. Марстон, как я понял, родился с дефектом. У него отсутствовало чувство моральной ответственности, обычно присущее всем людям. Он был аморальный тип, язычник по духу. Вина же миссис Роджерс состояла в том, что она слепо повиновалась мужу. В этом я был уверен. Нет нужды вдаваться в подробности того, как именно эти двое встретили свою смерть. Полиция разберется. Цианистый калий с легкостью покупают огородники для истребления ос. У меня было с собой немного этого яда, а подсыпать его в стакан Энтони Марстону во время всеобщей паники, которая началась едва отзвучала пластинка, оказалось легко. Кстати, пристально наблюдая за моими гостями в момент оглашения приговора, я по их лицам понял, что виновны все до единого. В последнее время у меня начались ночные боли, и мне прописали снотворное — хлоралгидрат. Но я не принимал лекарства, а копил его до тех пор, пока не набралось достаточно для смертельной дозы. Когда Роджерс понес жене бренди, он сначала поставил стакан на стол — а я, проходя мимо, незаметно опустил в него снотворное. Это было совсем легко, ведь подозрительность тогда еще не проникла в умы приглашенных. Генерала МакАртура ждала почти безболезненная смерть. Он не слышал, как я подошел к нему сзади. Зато мне пришлось очень тщательно выбирать время, чтобы отлучиться к нему с террасы. Но все прошло удачно. Как я и полагал, гости тщательно обыскали весь остров и убедились, что на нем нет никого, кроме нас семерых. Открытие привело к установлению атмосферы подозрительности. Согласно моему плану, мне вскоре должен был понадобиться сообщник. Я выбрал на его роль доктора Армстронга. Он был легковерен, знал меня в лицо, много слышал обо мне, а, следовательно, не мог представить, чтобы человек моего рода занятий и положения в обществе оказался убийцей. Все его подозрения были направлены против Ломбарда, и я поддерживал его в этом заблуждении. Я намекнул ему, что у меня есть план, как заставить убийцу выдать себя. Тем временем в доме уже обшарили все помещения, но до личного обыска дело еще не дошло. Хотя и он был уже не за горами. Утром 10 августа я убил Роджерса. Он рубил дрова для плиты и не слышал, как я подошел. Ключ от двери в столовую я нашел у него в кармане. Он запер ее накануне вечером. В суматохе, последовавшей за обнаружением тела Роджерса, я проник в комнату Ломбарда и изъял его револьвер. Я знал, что он у него точно есть, ведь я сам проинструктировал Морриса, чтобы тот намекнул ему на желательность его присутствия. За завтраком я подсыпал оставшуюся у меня дозу хлоралгидрата в кофе мисс Брент, когда доливал ее чашку. Женщина осталась в столовой. Немного погодя, я проник туда снова. Она почти спала, и вколоть ей хорошую дозу цианида было совсем несложно. Шмель был совсем ни при чем. Так, детская шалость, но эта деталь грела мне душу. Я вообще старался как можно ближе придерживаться текста песенки.